отражение в луже. Я опоздал на ужин, смазан на туши, души, ты души, слова наружу. Я обнаружу все мечты где-то под душем. Они убиты, нужен, не кричи, ведь режет души. Еще немного, ищу иголку, все не столько, и все не смогут. А я услышал крик немого своего я. Жаль, ты попала мне под руку, это твоя подруга, сука. Слышишь нашу ругань? Это напрасно. Любовь залита черной краской, столица массы. Я перейду опять на красный, опять на раста. Опять на теле маски, не теле ласки, но на теле классно. Мой текста в блокноте не про тебя, увы. Я не прошу прощения, и я уже привык. Наши пути кривых, это билет на выход. Я стал простым, хоть и люблю все ту же тихо. Ниоткуда, наверное, черт попутал эти редуты. Будут разбиты наши смуты, будто бы на 6 суток. Уходим в некуда, в небо, да. Опять наносишь мне удар. Игнор ВКонтакте по тактике и антракт. Наши истории с тобой я ставлю шах и мат. Открыв начало книги, где запах парафина, воспоминания и на репите пара фильмов. Борзая осень мелко перебираясь просит, не торопя присядет у порога с тонкой тростью. Мы посидим у твоего окна, как раньше вместе. Дверь подъезда мне напомнит кадры детства. Я не смотрю в окно, не вижу больше выход. В конце кино, увы, люблю все ту же тихо.